Событие совершилось через неделю. Был весенний праздничный день. Приглашенный батюшка отслужил обедню в домовой церкви. На дворе, прямо под открытым небом, расставив столы со снедью, угощали дворню. На селе тоже гуляли. Издали было слышно, как красиво вьются в воздухе девичьи голоса, славящие языческого Ярилу. И дети, принаряженные, были отпущены погулять одни, без няниного догляду. Тем паче Мария надеялась, что Варфоломей и сам посторонит от всякого разгульного сборища. С теми, кто иже суть, сквернословцы и смехотворцы, отнюдь не водворящийся, писал Епифаний, поминая детские годы Сергия. И вдруг Мария как раз проходила по двору, отдавая распоряжение слугам. Дружина, дворни и холопы шумно ели и пили, уже и пиво сделало дело свое, потные лица лоснились, сверкали на солнце, кто-то хрипло затягивал разгульную, его останавливали, дергая за рукава. Как вдруг испуганно ойкнула одна из стенных девок, и боярыня, неволею остановясь, выглянула за ворота. По дороге бежал Варфоломей, как-то странно одетый. Она даже не сообразила сразу, а потом, всмотрясь из-под ладони, поняла. Он был в развивающейся безрукавой детской чуге, надетой на голое тело. Неужто раздели? Или свалился куда? Но подбегавший с горящим взглядом Варфоломей совсем не плакал, оказалось, испытывал торжество. И так, стремглав с бегу, угодил в материн широкий подол и расставленные объятия. «Что с тобою? Где это ты? Что ты? Кто тебя?» — испуганно спрашивала Мария, углядев, что сын был весь в крови, синяках и ссадинах. Меж тем, как сзади, за воротами, уже гремела песнь и разливался выходящий из берегов праздничный пир. «Мама!» — торопливо взахлеб сказывал Варфоломей, глядя на нее сияющими глазами. «А я сделал по Христу!» «Сперва-то не по Христу», — пояснил он скороговоркой, обтирая ладонью разбитый нос, — «а после по Христу». Мальчик был такой рваный, маленький, а тут праздник, гуляют все. И я ему отдал свою сорочку и чугу подарил тоже. На мне Петюнина теперь. «Ведь так? Так ведь?» — спрашивал он, пока мать, подхватив сына на руки, уносила его поскорее в терем. В горницу вбежала нянька, принявшаяся обтирать боярчонка мокрой ветошкой. Откуда-то сбоку появился отец, и оба родителя, переглядываясь, дослушивали горячую, сбивчивую речь меньшого своего, кажется, слишком буквально понявшего Христову заповедь. И тут, как бы вы поступили на ее месте, можно было и обругать, и остудить. Можно бы и послать с розыском, воротив назад отданное несмышленышем дорогое платье. Но когда в доме принимают тьму нищенок и калик перехожих, когда боярыня сама читает детям Евангелие, и все одно, можно было и остудить, и обругать, и с розыском послать, и выпороть даже. Да и так ли просто было все, о чем говорил Варфоломей? «А почему у тебя рот в крови? И синяки, и ссадины?» «А подрались там, пареньки», — чистоговоркой отмолвил Варфоломей, хмурясь и отворачивая лицо. «Не надо о том, маму», — попросил он, словно бы взрослый. И Мария, скорее сердцем, чем умом, догадав, как должно ей поступить, охватила льняную головенку несмышленыша, прижала к груди и стала безотрывно целовать, приговаривая сквозь смех и слезы. «Кровиночка, ягодиночка моя, простушечка моя милая, ты хорошо поступил, хорошо!» И Варфоломей уверился, что поступил и вправду хорошо, и должен так поступать и впредь. И только непонятно было, отчего мама плачет. Ему самому было и невдомек, что он отдал прохожему мальчику лучшую, очень дорогого шелку, праздничную сряду свою. О том, что и как произошло в тот день на деревне, Мария узнала лишь много спустя от любопытствующей дворни. И, узнав, уже не стала ни о чем расспрашивать Варфоломея, ни искать пропажу, ни наказывать виновных. Только рубашки Варфоломею начали давать простые, белополотняные или даже пасконные, серые, тем паче, что он теперь вновь и вновь находил нуждающихся, с кем должен был, по его мнению, поделиться имуществом согласно заповеди Христа.